18. Прости, отец. Я подходил к дому, когда на балкон мансардного этажа вышел отец. В страхе я спрятался за распахнутую створку двери дома напротив. Это был дом нашего соседа Дона Диего. Вечно он забывал запахнуть входную дверь. Заходи, бери, что приглянется. Впрочем, Диего был беден, и дом его был пуст. Отец стоял, опершись на ограждение, сутулясь и глядя поверх соседских крыш в сторону моря. Вдруг он выпрямился, его руки взметнулись вверх, приветствуя меня, где бы я ни был. Я глядел на него в расщелину двери и обливался слезами. Тысячи вечеров, которые мы провели, с неприязнью глядя друг на друга, тысячи моих негодующих слов по поводу его воспитательного деспотизма, все это умчалось в подпол времени. «Прости, отец!» — выло мое сердце, обожженное его суровой мужской любовью. «Только сейчас я понял тебя!» Вдруг, как порыв ветра в открытую настежь форточку, в мои мысли ворвалась Катрин. «Нет!» — закричала она. «Уходи! Слышишь?» Внезапно голос смолк. Минут через 10 покинул балкон отец. Я выбрался из укрытия и, бросив прощальный взгляд на родовое гнездо, направился в сторону моря. На сегодня с меня хватит. Я обогнул бассейн Таласия, да-да, тот самый, с которого начались мои приключения, и по извилистой асфальтовой дорожке вышел к ограде знакомого яхт-клуба. Наступали сумерки. Рестораны и отдельные танцполы зажигали посетителей причудливыми скерцо а-ля фламенко. Джентльмены увесистых средних лет гуляли вдоль кромки воды от пирса к пирсу и болтали без умолку о каких-то пустяках. Я подошел к стоянке сотен первоклассных парусных яхт, предназначенных явно не для рыбной ловли. «Старина Хэм», — подумал я, — «ты был не дурак выпить. Но этих...» Я запнулся, не находя подходящее слово для огромной армии бездельников, оккупировавших лучшие мореходные снасти. «Этих тебе не перепить». Миновав территорию клуба, я вышел к распадку прибрежных песчаных дюн. Солнце закатилось за кромку горизонта, и бордовые скрутки облаков таяли в сидеющих сумерках. Подстелив под голову носовой платок, чтобы не набить в волосы песок, я свернулся калачиком с подветренной стороны дюны и уснул под мерные шелесты волн, припоминая во сне ночлег в открытом море на кормовой поперечине.